Почему для здоровья и красоты иногда можно и поплакать? Ты, я думаю, знаешь о существовании такой науки, как психосоматика. Слышала что-то. Это раздел клинической психологии, где рассматриваются взаимоотношения души и тела, психического и соматического, то есть телесного. Другими словами, как психика влияет на состояние физического здоровья и наоборот. Такие выражения, как «все проблемы от нервов» или «все от головы», нам не только понятны, но и близки. Каждый из нас внутренне осознает, что так оно и есть. Стоит расслабиться на отдыхе, как проблемы пищеварения отступают. Стоит перестать реагировать на выходки супруга, дышать становится легче. Не нужен ни триглицерин. Стоит плюнуть на генеральную уборку, и все, голова не болит. Но хоть мы и верим в эту тесную связь мысли и тела, однако где-то на уровне подсознания считываем психосоматику за эзотерику. А психолога воспринимаем как доктора для психов и не слишком охотно соглашаемся на психотерапию, если приболели. Масло в котел сомнения подливает еще и то, что каких-то конкретных цифр или исследований психосоматика привести не может. Сами термины «психосоматика» и «психосоматические заболевания» были введены в 1818 году немецким психиатром Хенротом. А широкое распространение эти идеи получили в течение следующего столетия. С того времени основные постулаты почти не менялись, а лишь дополнялись. Даже цитируются до сих пор одни и те же авторы, чьи доводы основывались не столько на объективных данных, сколько на собственных догадках и наблюдаемой выборке пациентов. Да и о каких объективных данных может идти речь, когда вирусы были открыты позже, в 1892 году? Но полностью отрицать психосоматику бессмысленно. Это понимают современные медики, которые все чаще сталкиваются с заболеваниями на протяжении многих десятилетий, соотносимыми с психотипами личностей. Язвенный колит, бронхиальная астма, ишемическая болезнь сердца, аллергические заболевания, нейродермит, мигрень, экзема и прочее. Выше уровень стресса в обществе, чаще проявляются нейрогенные состояния. С другой стороны, все большее количество исследователей сходится во мнении, что психотип лишь задает возможные варианты проявления болезни. Но должен образовываться комплекс функциональных и морфологических изменений, прежде чем начнется телесная болезнь. Иначе дело обстоит с телесными реакциями. Нервная система является разветвленной сетью телефонных проводов в нашем организме. Практически любая мысль, связанная с чувственной реакцией, в идеале должна иметь телесное выражение. Испытала любовь — обняла любимых. Взгрустнулась — всплакнула. Испугалась — побежала. Разозлилась — разбила тарелку. Кто пожестче, тот лицо обидчику. Предыдущую главу мы посвятили грудобрюшной диафрагме, и не случайно. Именно эту мышечно-сухожильную структуру психологи называют кладбищем эмоций. В нашем обществе многие постулаты, правила, ограничения строятся на взывании к чувству стыда и формировании вины за содеянное. И если, скажем, страх — это абсолютно естественное для человека чувство, которое миллионы лет помогало выживать нашему роду, то стыд и вина — это социальные регуляторы поведения. Причем вина возникает при невыполнении человеком внутренних норм, а стыд — при несоблюдении внешних, то есть обнародовании этого факта. Если молодая мама, не сдержавшись, шлепнет своего ребенка по попе дома, то, вероятнее всего, если это нормальная мама, спустя некоторое время она начнет испытывать вину. И если при этом она заметит, что в окно соседнего дома за ней наблюдала небезразличная ей семья, то тут же стыдливо опустит взгляд. А вот пару столетий назад отец семейства, ударивший перечившего ему сына ложкой по лбу, верно нисколько не мучился от чувства вины. Все дело в системе ценностей, а также норм поведения в обществе. Сейчас мы живем по принципу «дети — наше все», а на Руси почитали старших и над детьми так сильно не тряслись, если верить историческим данным. А вот если нашу устыдившуюся мать и бойкого отца из прошлого посадить в клетку с тигром, то страх настигнет обоих неминуемо. Выходит, что вина и стыд — это искусственно создаваемые в нас чувства, формируемые социумом, нашими внутренними убеждениями, чертами характера и так далее. А печаль, гнев, страх, любовь и так далее — естественные импульсы, механизмы, обусловленные генетически. Эмоциональный зажим или блок случается в теле, как правило, тогда, когда естественный импульс тормозится социальной эмоцией. То, что должно было быть проявлено телесно, застревает, и в теле происходит что-то типа короткого замыкания. Я не математик по складу ума, и уж тем более не физик, но Гу Яндекс, всемогущий, рассказал мне вот что. Короткое замыкание называют коротким, так как ток при таком замыкании цепи как бы идет по короткому пути, минуя нагрузку. По такому же принципу действует нервный импульс, если мы запрещаем себе эмоции. Вернемся к той самой маме, которой, возможно, когда-то была ты, А может, тебе предстоит что-то подобное, и впредь ты будешь вооружена. Я тоже не святая, и со своим старшим сыном насовершала кучу ошибок. Было у нас и по попе, и даже обидные слова, которые тоже взывали к дурацким эмоциям, стыда и вины. После этого я начинала себя накручивать. От чувства вины просто так не отмоешься. Вот и наша героиня, мама, уже много раз просила прощения у карапуза. Поплакала, но придумывала себе, что он вырастет и будет по образу и подобию матери стервы бить своих детей. Легла спать с тяжелыми мыслями. Проснулась рано, с частым сердцебиением и с неясной тревогой на сердце. А что, если бы она поступила иначе в моменте? Да, случилась злость, ее телесное выражение известно. Ударить кого-то, напасть, отстоять свою правоту через проявление силы, физического превосходства. Докричаться возможно. Это, конечно, не повод бить беззащитного малыша. Но если уже случилось, то лучшим вариантом продолжения действия было бы следующее. Несколько раз глубоко вдохнуть и медленно выдохнуть. Потом задать себе вопросы. А почему я повела себя именно так? Что именно меня злит в этой ситуации? Откуда такая сильная эмоция, злость, на такого близкого, родного и маленького человека? Внутренний ответ обычно появляется быстро. Может, это злость от бессилия, от усталости? Злость на супруга, который редко бывает дома и не спешит помочь с воспитанием ребенка. Но есть ли смысл сейчас проводить аутотренинг и убеждать себя в том, что эта злость бессмысленна, так как супруг работает и зарабатывает деньги на благополучие семьи? Нет, эмоция уже родилась, ей нужен выход. Телесное выражение злости — сжать кулаки, напрячь мышцы ног, приготовиться к бою, крику и даже рыку. Но рука уже и так замахнулась, шлепнула малыша. А потом напряглись грудные мышцы, мышцы плеча и предплечья, мышцы спины. Кора больших полушарий проанализировала обстановку и затормозила движение импульса гнева. Но энергия из тела никуда не ушла. Она просто пошла по короткому пути, минуя нагрузку, прямиком в грудобрюшную диафрагму. Конечно, можно бить после этого подушки, тарелки, даже пришедшего домой супруга, но это уже мало поможет. Лучший способ — продышать злость. А после — найти оставшимся эмоциям словесное выражение. Проговорить свои эмоции ребенку без обвинений в чью-либо сторону, а потом обсудить свое состояние с мужем и, возможно, попросить помощи. И это лишь один пример из множества. В течение дня мы тормозим огромное количество нервных импульсов. Где-то не рассмеялась, а хотелось. Где-то промолчала, а давно желала высказаться. Где-то испугалась, но не убежала, как шептала лимбическая система мозга. Энергия, как шарик от пинг-понга, летает от мышцы к мышце, но не находит выхода и отправляется по самому короткому пути. Спазм грудобрюшной диафрагмы в той или иной мере присущ большинству современных людей. Это может проявляться следующим образом. Постоянная тревожность при внешнем благополучии, проблемы с печенью, ухудшение цвета лица, отрыжка, изжога. Через диафрагму проходит пищевод. При спазме в ней раздражается сфинктер между пищеводом и желудком. Поверхностное дыхание, укорочение шеи, головные боли из-за дисфункциональности основной дыхательной мускулатуры. Синдром текстовой шеи, холка или вдовий горбик. Повышение артериального давления. Поджатое аортальное отверстие мешает сердцу прокачивать кровь без дополнительных усилий. Варикоз нижних конечностей. Боли в шее и горле. Ощущение першения или комка в горле. Боль в спине. Острая боль между лопаток. Я не буду сейчас подробно разбирать, почему это происходит, так как в предыдущих главах очень подробно рассказала про функции грудобрюшной диафрагмы и ее связь с окружающими органами. Скажу только, что при стрессе спазмируется не она одна. Ей, как правило, вторят желудок и желчный пузырь. И если не работать над снятием спазма с грудобрюшной диафрагмы, то со временем она будет давать видимое искривление тела в сагитальной плоскости. Помнишь, мы с тобой давали определение осанки и разбирали рентгенологические изменения, которые важны для ортопедов? Так вот, искривления в сагитальной плоскости — это те, что мы увидим сбоку. Голова, вероятнее всего, выдвинется вперед, плечи сутулятся, уйдут в компрессию седьмой шейный позвонок и первое-второе ребра, что создаст холку. А во фронтальной плоскости, то есть при взгляде спереди, скорее всего, будет заметно сокращение правого бока. Но это не у всех, а у тех, чей психотип намекает на слабость гепатобилиарной системы. Но это уже к психосоматике. Возможно ли избавиться от спазма грудобрюшной диафрагмы? Да, это возможно. Однако успех зарядки будет зависеть отчасти от возраста. Я знаю, что многое уже наговорила про возраст-зависимое состояние, что все это чушь, блажь, а стареет человек от лени. Но меня интересует не столько возраст самого человека, который решил полечиться от спазма диафрагмы, сколько возраст его обид, тревог и страхов, особенно трансформировавшихся из вины и стыда. Если спазм диафрагмы уже явился причиной патологических искривлений осанки, а в голове до сих пор сидят убеждения о том, что кто-то кому-то что-то должен, что все в этом мире против тебя, что бедная я несчастная, то прием от спазма диафрагмы поможет только на время и только симптоматически. Так что меняйся вся. Видеотренировка номер 11. Прием от спазма грудобрюшной диафрагмы. Воспользуйтесь QR-кодом из PDF-приложения к данной аудиокниге.